На втором курсе мы начали делать отрывки. Варвара Алексеевна дала мне отрывок из «Бесприданницы». Я играла Ларису, но роль у меня не получалась. Я была какая-то деревянная, руки, ноги, как неживые, и ничего у меня не выходило. Это была неудача. У нас были отрывки, которые делали педагоги, а были еще отрывки, которые мы готовили сами. И тут почему-то, не знаю, кто посоветовал, но мы взяли офицер флота Крона. Какой-то отрывок про ребенка с этим офицером флота. Я предложила Вадиму Бероеву вместе репетировать. Скажу честно, конечно, я немножко тайно в него была влюблена, это понятно. Поэтому все было здорово. Мы репетировали, репетировали, и потом, когда однажды пришел Володя Шурупов, мы ему сыграли, ему понравилось. Ребята, очень хорошо. Я согласилась. Да, конечно, хорошо, но есть один пробел. Когда Володя ушел, я сказала: «Вадик, все у нас хорошо, но у тебя нет чувства отцовства. На Арбате есть родильный дом имени Грауермана. Давай пойдем туда. Я сяду на скамейке напротив, а ты сходи и посмотри на чувства отцов». Он мне поверил, очень серьезно это воспринял и пошел туда, в роддом. Долго он был там. Наконец пришел и сел на скамейку рядом со мной. Я спросила: «Ты видел чувство отцовства?» «Да». Наверное, он что-то увидел, понял и взял. Потом мы показали этот отрывок, он был самый лучший на экзамене второго курса. Вообще с пятерками у меня было нормально. За весь курс обучения я схватила всего одну четверку по ИЗО. Я все вызубривала, упрямо зубрила эту живопись. Картин я не видела, альбомов с репродукциями у меня не было, приходилось долбить. Педагог закрывал имя художника, попробуй точно определить, чьей кисти работа. Помню, мне досталась Венера с зеркалом. Есть Венера с зеркалом Ватто, а есть Тициана. Педагог спросил: «Кто это?» И я ответила: «Тициан». Перепутала с Ватто. Мне было все равно, Тициан или Ватто. Конечно, это называется дремучий лес с изобразительным искусством. Педагог пришел в ужас и поставил четверку. Иногда мне фантастически везло. Мы сдавали экзамен по зарубежной литературе. Перед смертью не надышишься, но я в последние секунды проглатывала страницы из учебника. И мне попалась на глаза какая-то довольно замысловатая фраза про Стендаля. Я ее, конечно, запомнила. «Тащу билет, Стендаль». И у меня с языка слетает та самая фраза. Преподаватель говорит: «Достаточно, очень хорошо, 5». Сталинская стипендия была спасена. Когда я стала студенткой ГИТИСа, сначала жить приходилось буквально впроголодь. Надо было как-то дотянуть до первой стипендии. Конечно, мама меня поддерживала как могла. Ее зарплата была 400 рублей, убийственно мало денег. И посылала мне чуть ли не половину. Как она сводила концы с концами, это был ужас, нищета страшная. Когда мы, 5 девочек, выходили из института, то всегда заглядывали в магазин на Никитской, где продавались бутерброды. Мы брали только по одному, потому что на большее не хватало денег. Это был весь наш ужин. А завтракали и обедали мы в ГИТИСе. Чувство голода буквально преследовало. И когда я приходила в комнату, тихонько начинала открывать все шкафчики и искать там неизвестно что. И Юля Косарева исторгала вопль: «Что ты там шаришься? Ты же знаешь, что там ничего нет!» Шкафчики были пустые. Самое ужасное, что я это прекрасно знала, но подсознательно надеялась наткнуться на еду. Я помню, как однажды выстирала и повесила свое полотенце на кухне, и оно исчезло. Полотенце у меня было одно, его дала мне мама. Я так рыдала из-за этого полотенца. И не важно, что негде было купить новое, и не важно, что не было денег. Важно, что мама дала мне полотенце, а я его так опрометчиво повесила, и его кто-то стибрил. У меня была одна юбка и одна кофта, одно пальто. Все было по одному. Зубрила я изо всех сил, потому что мне нужна была стипендия, и на первом курсе я стала ленинским стипендиатом. Это было 780 рублей. Очень большие деньги. Помню, ветчина стоила 3 рубля. И я получала стипендию все оставшиеся 3 года. Я была богаче всех. Голод закончился, и девчонки получали стипендию где-то рублей 200, а я — 780. Когда я пришла в театр, моя зарплата была 690 рублей. Но шпаргалила я в институте просто неприлично. Я знала, что надо эти 780 рублей получить, и вела себя беззастенчиво. Шпаргалки были на веревочках, на чулках. Часто сидела на экзамене до последнего, чтобы успеть переписать домашние заготовки. И однажды мне преподаватель сказал: «Шуршите?» «Да». «Сделайте так, чтобы не шуршало». Это было потому, что мне требовалась эта пятерка. А потом Борис Никифорович Докутович поставил на нашем курсе выпускной спектакль «Цимбелин» Шекспира. Я играла королевскую дочь, принцессу Имаджену, у которой была любовь с героем по имени Постум, Вадим Бероев. Это все, что запомнилось в дипломном спектакле. Шекспировский текст достаточно труден, написан высоким ямбом, но спектакль получился темпераментным, ярким, сильным. Еще я играла в спектакле «Таланты и поклонники». Мне досталась роль прислуги Домны Пантелеевны. Моя героиня приходит на вокзал, вся в узлах и баулах. Я начинала считать эти узлы, зал взрывался хохотом и аплодисментами. Вот такие разные роли. Одна шекспировская героинь, принцесса, а другая прислуга, которая пересчитывала тюки. В самые первые дни моей учебы в ГИТИСе я познакомилась с Ромой Виктюком. Помню, как в нашу комнату ворвался худенький юноша, студент второго курса Виктюк. Он влетел, окинул многозначительным взглядом всю нашу девичью компанию, скромно сидевшую на койках, и заявил: «Новенькие, а чего расселись? Пошли гулять по Москве». Он уже второй год учился в ГИТИСе и чувствовал себя москвичом. А мы были какие-то пришибленные, тихие. И мы покорно, как курицы, пошли за нашим гидом Виктюком. А он уверенно показывал нам город, магазины, остановки, все, что могло пригодиться в нашей новой столичной жизни. И так получилось, что все девочки потихоньку откололись от нашей провинциальной компании. У той, что из Подмосковья, завязался роман. Киевлянка общалась со своими знакомыми, ленинградка тоже почему-то отошлась, а я приклеилась к Роме. Он меня поражал своей внутренней свободой, самоуверенностью и какой-то безоглядной отвагой, граничившей с наглостью. Расскажу одну историю. В ГИТИСе есть высокая лестница, по которой летел Рома, а ему навстречу поднимался Завадский, художественный руководитель института. Мэтр остановился и сказал: «Молодой человек». Но Виктюк несся дальше. Тогда Завадский взял октаву выше. «Молодой человек, я к вам обращаюсь. Почему вы не здороваетесь?» Виктюк без паузы выдал: «А я вас не знаю». И погнал себе дальше, а Завадский застыл в полном недоумении. Рома заходил за мной и спрашивал: «Что ты сегодня вечером делаешь?» «Ничего». «Все, идем в театр». Он таскал меня по всем театрам. Мы ходили в консерваторию и на концерты. Мой новый друг обладал уникальной способностью проходить без билета в любой театр. Клянусь, в любой. Для него не существовало закрытых дверей. Он брал барьеры с лету. Ромины уроки. Такое забыть невозможно. Виктюк научил меня ездить в троллейбусе зайцем. Честно говоря, никакого удовольствия, кроме грошовой экономии, мне это не доставляло. Не знаю, как у моего напарника, но у меня нервы были напряжены до предела. Я жутко боялась контролеров. Благодаря Виктюку мы посмотрели все балеты. Я видела Уланову, Лепешинскую, Стручкову, всех звезд балета того времени. Обычно это происходило так. Впереди с независимым самоуверенным видом выступал Рома, а я прилеплялась к нему. Когда контролеры кричали: «Молодой человек, где ваш билет?», он окликал какую-нибудь женщину, которая прошла перед ним: «Марья Ивановна, а где наши билеты? Вы разве их не предъявили?» «Ну, так идите». И мы как-то проходили в зрительный зал. В нашей связке Виктюк, безусловно, был ведущим, а я ведомой. Он командовал, а я подчинялась беспрекословно. И все у нас получалось. Поскольку мы были студентами театрального вуза, нам полагались так называемые входные со скидкой, а иногда и бесплатные билеты в мир прекрасного. Но мы почему-то не часто прибегали к этому легальному способу. Рома предпочитал правила Буравчика. Но в тот день все развивалось по другому сценарию. В консерватории давал концерт несравненный Гилельс. Уже с утра Рома поджидал меня с горящими глазами. Ему надо было во что бы то ни стало проникнуть в консерваторию. Рома спросил: «Во сколько ты сегодня будешь свободна после занятий?» «В 3. А что?» «Пойдешь к Захарову и получишь 2 входных в консерваторию. Там сегодня Гилельс. Буду ждать тебя в 6:30 на входе». Все это было сказано командным голосом, не терпящим возражений. И я послушно поплелась к Захарову. Там уже стояла гигантская очередь за входными. Я встала в хвост и через 3 часа ожидания получила эти бесценные билеты в консерваторию. Что творилось на подступах к храму музыки, не передать. Счастливые обладатели билетов просачивались сквозь толпу страждущих. Казалось, вся Москва пришла на Гилельса. Я даже не заметила, откуда появился Виктюк, этот чертик из табакерки. «Билеты у тебя?» — по-деловому начал он. «Да, вот они», — ответила я, предчувствуя какой-то подвох. «Продавай». «Как?» — возопила я. «Если бы ты знал, какой ценой они мне достались! 3 часа в очереди!» «Продавай, мы пройдем так. У меня есть отличная идея». «Через служебный вход?» «Лучше». «Через боковой?» «Лучше». «Ну не через люстру же». Что было делать? Мне страшно не хотелось ввязываться в очередную виктюковскую авантюру, но все-таки спорить я не стала. В глубине души я всегда знала, что с этим человеком спорить бесполезно. Я помахала в воздухе билетами, и моментально нашлись желающие их купить, а мы ринулись к входу. По обеим лестницам консерватории плыли плотные людские потоки. Виктюк схватил меня за руку, и мы нырнули в толпу. Контролеры проверяли билеты с 2 сторон. Между ними была установлена белая ажурная загородочка с редкими прутьями. Виктюк на секунду тормозит и делает мне знак: «Лезь!» «Рома, ты сошел с ума!» — закудахтала я. Но он так сверкнул своими карими глазами, что я без особого труда протиснулась между этими прутьями. Благо, была девушкой субтильной. Влилась в толпу и пошла в зал, не оборачиваясь. А у нас с Виктюком было неписанное правило. Пробравшись без билетов, мы делаем вид, что не знаем друг друга. Но тут за моей спиной послышались истошные крики. Я поняла, что мой подельник попался. Сделав еще несколько шагов, позволила себе оглянуться. Это была картина маслом. За Виктюком гнались охранники вместе с администратором. Они преследовали его, как вора-карманника, укравшего кошелек. Я поняла, что Гилельса он сегодня не услышит. Зазвучали первые аккорды, зал затих. Все внимали музыке, и только мне было не до концерта. Как я не злилась на Рому, но все мысли крутились вокруг него. Поймали, не поймали, сдали в милицию или просто выдворили. Я еле дождалась антракта и пошла искать Виктюка. Вдруг увидела его блестящие глаза тушканчика, которые смотрели на меня откуда-то из-под перил. Ему удалось уйти от погони и пристроиться на ступеньках. Конечно, я не могла удержаться от упрека. «Было же 2 билета», — процедила я. «Молчи, маленькая, молчи». Второе отделение мы просидели на этих ступеньках и пытались получить удовольствие. Мне это не удалось, да и Роме, по-моему, тоже, даже несмотря на его страстную любовь к музыке. Мы оба так перевозбудились, что не могли прийти в себя. К слову, эти несанкционированные прорывы в театр Виктюк станет практиковать и уже будучи известным режиссером. Только теперь он будет их устраивать на свои спектакли специально. И со служанками, и с мадам Баттерфляй. «Маленькая моя», — — похвастался он передо мной. 200 человек прорвались. Представляешь?» Он был неистощим на выдумки. Никогда не забуду, как в 1956 году в Москву приехал Жан Виллар, французский театральный актер и режиссер, создатель Авиньонского театрального фестиваля. Спектакли шли с аншлагом, в зал приносили дополнительные стулья, но мы с Виктюком не пропустили ни одного представления. Рухнул железный занавес, и мы заглянули в абсолютно другой, красивый, далекий, недосягаемый мир. Мария Казарес в бархатном платье с неестественно заломленными руками в красных перчатках завораживала, околдовывала. Однажды нам никак не удавалось притулиться. Толкнули какую-то дверь и оказались в девственно пустой ложе. Мы сели, не веря своему счастью, но после третьего звонка открылась дверь, и вошел французский посол со всем своим семейством. Виктюк отдал поклон, посол тоже. Я сжимала зубы, чтобы не расхохотаться на весь театр. На следующий день мы с Ромой опять направились в эту ложу, но нас выгнали. Никто, ни один человек в мире не мог бы тогда предсказать, что Виктюк, этот провинциальный мальчик из Львова, взорвет московскую театральную жизнь. Но уже в то время в нем ощущался мощнейший заряд, космическая энергетика. Что скрывать? Конечно, я была в него влюблена. Вся моя природная влюбчивость хлынула навстречу этому мальчику. Я его обожала. И, видимо, это бросалось в глаза, потому что Галина Петровна Рождественская сказала мне однажды: «Валя, выходи замуж за Виктюка». Я просто язык проглотила от изумления, а потом пробормотала: «Ну как же, он ведь...» «Ой, Валя», — засмеялась Галина Петровна, «это все пустяки. Главное, он свой». Странно, что я, девочка из Сибири, воспитанная в пуританстве и не знавшая до встречи с Ромой, что такое бывает, относилась к необычным пристрастиям Виктюка на редкость лояльно. И сегодня я по-прежнему считаю, что в любви человек имеет право быть свободным. Вспоминается забавный эпизод. После киевской премьеры «Лолиты» была пресс-конференция. Народу яблоку негде упасть. И мне приходит записка. «Не смущает ли вас то, что вы работаете в театре, где главный режиссер любит мужчин?» Я, конечно, зачитала ее вслух и сказала: «Главное, что он действительно любит. А разве это может смущать?» Зал не ожидал такого поворота. На секунду повисла тишина, а потом грянули аплодисменты. Не знаю, как ко мне относился мой гуру. Кем я была для него? Верной подругой или любящей сестрой? Мы об этом не говорили. Точно одно. Без Виктюка, его искрометных выходок, фокусов, мир потерял бы самые яркие краски. Это наверняка. Я была готова ради него на многое. Очень на многое. «Маленькая моя», — заговорщическим тоном зашептал этот змей-искуситель. «Сегодня мы с тобой двигаем в библиотеку. Там на третьей полке с краю стоит одна книга. Ты ее сразу увидишь, даже искать ничего не надо». Я похолодела. Поездки с зайцем на троллейбусе, прорывы в театр были цветочками. И ничего особо предосудительного я в этом не видела, но идея стащить книгу повергла меня в ужас. А Виктюк уже разработал план и сделал приготовление. Нужные книги он успел расставить так, чтобы их легко было взять. Помимо книжки на третьей полке, Рома подготовил пару томиков на второй и на четвертой полках. На самом деле стащить книги было не так уж сложно. В конце узкого прохода между стеллажами сидела библиотекарша. Если один человек закрывал ей обзор, другой мог спокойно стырить. «Рома?» — возмутилась я. «Маленькая, такие книги здесь никому не нужны. Их никто не читает, и пропажу вряд ли кто заметит. В этом нет ничего плохого, поверь мне». «Рома!» — во мне все клокотало. И тут Виктюк привел последний аргумент. «Ну что ты заладила, Рома, Рома? Дробышева брала, и Терехова тоже. А тебе самой разве не хочется иметь какую-нибудь книжицу дома?» Там была книжица, которую мне так хотелось иметь. Воспоминания Павлы Леонтьевны Вульф, учительницы Фаины Раневской. «Так что же ты думаешь?» — удивился Рома. «Иди и бери». И я сдалась. Взяла 3 книги для Виктюка и 1 для себя, ту самую. Спустя годы, когда мы с Фаиной Георгиевной репетировали «Последнюю жертву», она мне рассказала, что у нее раньше была эта книга, но кто-то взял почитать и не отдал. И тут у меня вырвалось: «Фаина Георгиевна, а мы как-то с Виктюком стащили воспоминания из библиотеки». «А у меня этой книги теперь нет». Наверное, она думала, что я принесу ей свой трофей, но я промолчала. Слишком дорогой была для меня книга Павлы Леонтьевны, во всех смыслах дорогой. А надо было все-таки отдать ее Фаине Георгиевне. Наши отношения с Ромой продолжились и после ГИТИСа. Он пришел в театр имени Моссовета и начал ставить спектакль «Вечерний свет». Как нехорошо я знала Виктюка, можно сказать, вдоль и поперек, но он опять потряс меня до глубины души. В то время казалось, что мы так и будем с ним идти рука об руку. Но все сложилось, конечно, иначе. Если бы в тот момент мне сказали, что я сброшу своего кумира со столь любовно воздвигнутого моими руками пьедестала, я бы никогда не поверила. Но случилось именно так. Когда я снималась у Сергея Бодрова в картине «Непрофессионалы», мне очень хотелось познакомить его с Виктюком. Думала, двум талантливым, но таким разным режиссерам будет о чем поговорить. Пригласила его в гости, все приготовила, накрыла стол. Приехал Бодров, а Роман Григорьевич не пришел. Стал знаменитым. Он был уже очень популярным, но у него не все складывалось гладко. Новизна, острота, необычность — тогда это не приветствовалось. У Виктюка запрещали спектакли во Львове, в Киеве, в Твери, тогда город Калинин. И Виктюк пришел в наш театр ставить «Вечерний свет». Успех был колоссальный. В прессе печатались отличные рецензии. После этого спектакля Виктюку дали поставить «Царскую охоту». Сначала мне не предложили роль. Главные роли играли Маргарита Терехова и Леонид Марков. Играли они блистательно. А Екатерина II, которую мне так хотелось сыграть, досталась сначала Людмиле Шапошниковой, а потом Тане Бестаевой. А затем вмешался его величество случай. Мила попала в больницу. Таня уехала в Америку, и Терехова с Виктюком пошли к директору театра Лосеву просить, чтобы роль Екатерины II доверили мне. И Лосев, который меня не любил, все-таки сдался. Эту роль я играла долго, лет 10, и мне удалось внести в нее свое. Почему-то все изображают Екатерину с немецким акцентом. Конечно, в ней была немецкая кровь, но, читая дневники императрицы, я поняла, что она не позволила бы себе говорить с акцентом. Мне кажется, она смогла вытравить из своей речи отзвуки немецкого языка. Моя императрица говорила без акцента, но очень тщательно выговаривала слова. Но рисунок роли придумал, конечно, Виктюк, и музыка для спектакля была подобрана гениально. Легко и просто он вычеркнул из своей жизни Веру Петрашевич, подругу детства, одноклассницу. Вера относилась к нему с таким же придыханием, как и я. Когда во Львове убили мальчика Юру, которого Виктюк очень любил, Вера полгода каждое утро ходила с ним на кладбище. Она дала ему душевную поддержку в тяжелый момент. Это дорогого стоит. Вера была так предана Виктюку, что поехала вслед за ним в Москву, а он даже не поздравил ее с юбилеем. Ни звонка, ни телеграммы, ни цветка. Вроде бы трепетный, чувствительный человек, и так поступить с другом. Не понимаю. Это стало последней каплей в наших отношениях. Репетировали с ним спектакль «Бабочка-бабочка», как мне кажется, неплохой. Но Роман Григорьевич имеет привычку бросаться своими спектаклями. Что-то в «Бабочке» его не устроило, и он легко переступил через нас, актеров, и через спектакль. Я перестала с ним после этого общаться. Он, конечно, выдает время от времени какие-то перлы в присущей ему манере. То как-то бросил, что я была его пионервожатой, то где-то вообще залепил, будто я его небесная невеста. Но на меня такие вещи не действуют. Мои партнеры по бабочке, молодые ребята, когда спектакль ушел в небытие, заработали деньги в кино и пришли к Виктюку. «Роман Григорьевич, мы дадим вам деньги, только восстановите бабочку или хотя бы дайте разрешение его играть и оставьте свою фамилию». Он обещал подумать. Думает. Как-то мне позвонили от него и пригласили в поэтическую передачу. Я ответила, пока он не решит вопрос с нашим спектаклем, я к нему на передачу не пойду. Виктюку я больше не звоню. Вспоминаю, конечно, особенно на кухне, когда варю какой-нибудь из моих фирменных супов. Роме нравилось, как я готовлю, и он никогда не отказывался от домашней еды. Виктюк безумно любил музыку, хотя не умел играть на фортепиано. Но пока ехал покорять Москву на третьей полке общего вагона, каким-то чудесным образом выучил лунную сонату Бетховена. Он до этого где-то запомнил комбинацию пальцев и играл, играл, пока за окнами плыли станции и полустанки. В общем, Виктюк боготворил музыку, а я, как бы сказать подипломатичней, относилась к ней спокойно. На почве музыки мы подружились с прекрасным человеком — Галиной Петровной Рождественской. Мое сложное отношение к музыке родом из детства. Прав был старик Фрейд. Если внимательно приглядеться и попытаться распутать клубки наших жизненных событий, встреч, поступков, все ниточки тянутся оттуда, из детства. Боязнь музыки началась, когда я училась во втором классе. На новогодней елке я пела песню из трофейной картины «Серенада солнечной долины». И все бы ничего, но на том утреннике присутствовала педагог Александра Григорьевна Бриккер, которую мы, дети, боялись до судорог. Очень строгая, с искривленной шаткой, какой-то утиной походкой, она вселяла в нас ужас. Конечно, Александра Григорьевна была больным человеком. Ее мучили проблемы с позвоночником, но детям не свойственно вникать в такие вещи. После утренника состоялся разбор полетов. Стоим мы, моя мама, учительница Софья Марковна, я и Бриккер выговаривает. «Вы не учитель, а вы не мать. Вам нельзя доверять воспитывать детей. Как вы посмели выпустить ребенка с любовной песней?» Сегодня сказали бы, что это не педагогично, а тогда мы молча внимали школьному монстру. Слова падали на мою голову тяжелыми камнями. Я чувствовала, что в чем-то виновата, но в чем — этого я не могла понять. Когда мы с мамой вернулись домой, я легла в постель с высокой температурой и проболела 3 дня. У меня было сильное нервное потрясение. В результате на пении я поставила жирный крест, и долго-долго этот жанр был для меня абсолютным табу, включая не только любовные, но и любые другие песни. Я убедила себя, что у меня нет ни голоса, ни слуха. Если по актерскому мастерству я была настоящей пятерочницей, то уроки вокала казались мне испытанием. Когда я, потупив взор, объявила Галине Петровне Рождественской, что совершенно не способна к пению, она мне ответила: «Девочка моя, нет таких людей, у которых нет ни слуха, ни голоса. Пойдем к роялю». Я пропела первую гамму, и Галина Петровна ободряюще улыбнулась. «Ну вот, голос есть». Конечно, слух у меня был не развит. Но через 1,5 месяца я уже взахлёб пела романсы Бетховена. Ни больше, ни меньше. Для меня было главное — вступить. Когда Виктюк в красках рассказал Галине Петровне, как он на третьей полке общего вагона разучивал лунную сонату, а потом сел к фортепиано и сыграл, наш педагог по музыке так растрогалась, что у нее брызнули слезы из глаз. Мы с Ромой стали приходить к Рождественской домой. Я была ей безумно благодарна за все, за то, что она научила меня петь, излечила от застарелых комплексов, занималась со мной французским и нежно опекала. Иногда после занятий она водила нас в Прагу шикануть, там угощала нас сосисками с капустой. Галина Петровна подкармливала меня и потом, когда я поступила в театр имени Моссовета. Я жила в подвальной комнате в каретном ряду, в 2 шагах от Рождественской, и иногда находила у себя на столике бутылку кефира и конфету. В этом человеке сохранилось так много нерастраченного материнского тепла, к тому же испортились ее отношения с сестрой Натальей. Сестры Рождественские молоденькими девушками приехали в Москву из Нижнего Новгорода. Обе были музыкально одаренными, но, как это нередко случается, абсолютно разными по характеру и даже темпераменту. Галина была очень эмоциональным человеком, увлекающимся, экспрессивным, а сестра, напротив, отличалась спокойным, рассудительным нравом. Вода и пламень. Галина аккомпанировала, а Наталья пела, и это у них получалось великолепно. У Натальи случился бурный роман с дирижером Аносовым. Она забеременела, но решила ребенка не оставлять. Отношения с его будущим отцом были сложными, к тому же ей не хотелось ставить крест на музыкальной карьере. Она понимала, что совмещать многочасовые занятия на фортепиано с заботой о младенце вряд ли получится. Но Галина уговорила сестру сохранить ребенка, обещая помогать. Кто знает, как сложится дальнейшая жизнь, а малыш — это счастье материнства. Наталья родила мальчика, которого назвали Геннадием. Сегодня знаменитого дирижера, народного артиста Геннадия Рождественского, знает весь мир, а ведь его могло не быть. Галина Петровна очень полюбила своего маленького племянника. Наталья ездила на гастроли, а ребенок находился на попечении сестры, обладавшей педагогическим талантом. Чтобы Гене было не скучно приобщаться к музыке, тетушка облекала занятия в игровую форму. Галина Петровна рассказывала нам, как выставляла перед ребенком на пианино портреты великих композиторов и спрашивала, кто ему больше всех нравится. И сразу следовало музыкальное представление, звучала визитная карточка автора. Неудивительно, что ребенок унаследовал от своих родителей абсолютный слух, а уж Галина Петровна души в нем не чаяла и ради любимого Генечки пожертвовала многим, отказавшись от личного женского счастья. Зато он звал ее мамой Галей. Конечно, Геннадий Николаевич окончил консерваторию, будущее было предначертано. Он стал знаменитым музыкантом, а между сестрами будто пробежала кошка. Они не смогли поделить своего любимца, и у каждой была своя правда. Мы с Ромой утешали Галину Петровну как могли, но все равно это была рана незаживающая, которая беспрестанно кровоточила. Она чувствовала себя одинокой и никому не нужной, а мы старались ее разубедить и развеселить. Рассказывали ей о наших подвигах с безбилетными походами в театр. Она хохотала от души, а однажды даже решилась пойти с нами на дело. Когда Галина Петровна болела и лежала уже без движения, она все равно старалась мне помогать. Мы репетировали. Вечером я закрывала двери, чтобы не разбудить маму с Ксюшей, которые уже спали, брала телефон и набирала номер Галины Петровны. Телефон был ее единственной связью с миром. Наталья Петровна и Геннадий Николаевич отселили ее на второй этаж, и она находилась там совсем одна. Перед этим переселением она спросила меня, девчонку, «Валя, уходить мне на второй этаж?» А я всегда и тогда и теперь говорила то, что думала. «Галина Петровна, но ведь они же очень хотят этого». И она там лежала в одиночестве, неподвижная, забытая, в изоляции, в комнате, которую она называла «клеткой для канарейки». Вставать она уже не могла. За ней ухаживала приходящая женщина, стирала, убирала. Естественно, присутствовал запах, который бывает в комнате лежачего больного. Так вот, я приходила домой после спектакля, иногда в 11 ночи, иногда в 12, укладывала своих спать и набирала номер Рождественской. «Галина Петровна, мне дали романс в театре. Ну, давай порепетируем». И мы с ней репетировали по телефону. Она говорила, «Нет-нет, найди вот эту черненькую клавишу». «Правильно, вот эту, да». И я, прижимая к уху телефонную трубку, наклонившись к клавишам, выполняла ее указания. «Давай, давай, доставай точно!» И так мы с ней репетировали. И она была счастлива. Она многое дала мне. Я всегда это помню и испытываю огромную благодарность. Это был человек, к которому я всегда могла обратиться. Однажды мне дали эстрадный номер, с которым надо было выступать в каких-то концертах, и я пришла к лежачей Галине Петровне, чтобы прочесть свой номер и услышать ее мнение. Она мне сказала: «Понимаешь, ты не любишь свою героиню, а ты должна ее защищать. Зачем ты читаешь тогда о ней, если ты ее не любишь?» У нее были потрясающие режиссерские способности. Даже Виктюк признавал, что она его первая учительница по режиссуре. Она была фантастически творческим человеком.